Взявшись за руки, они стали подниматься по шероховатым ступеням пирамиды магов. Джиллиан замерла от восхищения. Несмотря на пот, стекавший по спине, и ужас, сковывающий сердце, величественное зрелище поразило ее. Древние камни, уложенные руками живших в древности людей, чтобы восславлять древних богов, и с вершины она окинула взглядом окрестности, в которых когда-то жили люди. На мгновение она поддалась настроению и замерла в полном молчании. Ученый в ее душе недоуменно вскинул бы бровь, но ее предки верили в эльфов. В этом месте когда-то била ключом жизнь, и здесь по-прежнему витали духи. Закрыв глаза, Джиллиан отдалась во власть необыкновенных ощущений. — Ты чувствуешь, — пробормотала она. Его магнитом притягивали захватывающие воспоминания, давние, когда-то пылавшие, подобно пламени человеческие страсти. Реалист в его душе никогда не мог полностью возобладать над мечтателем. — Чувствую. — Что? — спросил он, хотя прекрасно понимал, о чем она говорит. — Дух древних эпох, прежних людей, жизнь и смерть. Кровь и слезы. «Ты меня удивляешь!» Она открыла глаза, которые приобрели удивительный, глубокий изумрудный оттенок от переполнявших ее эмоций. «Не порть это ощущение. Места, подобные этому, никогда не теряют своей власти. Можно разрушить камни, построить здесь высотные здания, но... эта земля все равно останется священной. — Это ваш научный взгляд на вещи, доктор? — Ты все-таки собрался все испортить. Трейс уступил, хотя инстинкт подсказывал, что лучше сохранять дистанцию. — Ты была когда-нибудь в Стоунхендже? — Да. Она улыбнулась, и ее рука расслабилась. Если закрыть глаза и остановиться в тени камня, можно услышать песнопение. Их пальцы переплелись, словно они были давно и близко знакомы, но никто из них даже не заметил этого. А в Египте можно коснуться камня пирамиды и почти явственно ощутить запах крови рабов и фимиам жрецов. А у берегов острова Мэн водятся русалки с волосами, как у тебя. Он зажал в кулаке прядь ее волос, таких мягких, таких шелковистых. Он представлял, как они обжигают кожу, подобно тому огню, который факиры извлекают без спичек или зажигалки. Джиллиан молча смотрела на него, не в силах пошевелиться. И хотя его глаза по-прежнему были скрыты темными стеклами очков, в голосе появились вкрадчивые гипнотические нотки. Он касался волос, но ей вдруг показалось, что его руки медленно и чувственно ласкают ее тело. Легкое притяжение, испытанное сегодняшним утром, неожиданно обернулось сладкой болью, а боль томительным желанием. Она прильнула к нему, их тела соприкоснулись, надеюсь, вид отсюда того стоит, Гарри. Я потею, как свинья. Пара средних лет, тяжело дыша, взобралась на последнюю ступеньку, и Джиллиан отскочила назад, словно ее застукали за кражей. «Куча камней!» — заметила женщина и, сняв соломенную шляпу, принялась обмахивать разгоряченное лицо. И зачем надо было тащиться в Мексику, чтобы взобраться на кучу старых камней? Волшебное очарование древнего места стремительно улетучивалось. Джиллиан отвернулась, чтобы еще раз окинуть взглядом развалины. — Молодой человек, не сфотографируйте нас с женой. Трейс взял фотоаппарат у полноватого мужчины с оклахомовским акцентом. По крайней мере, это было меньше, чем он мог отблагодарить эту пару за то, что они не дали ему совершить ошибку. Позволив себе забыть о задании и заняться личными делами, он не сможет осуществить свою месть и вернуть Джиллиан ее близких. «Встаньте чуть ближе», — скомандовал он, и когда супружеская пара выдала две широкие замороженные улыбки, нажал на кнопку. «Благодарю». Мужчина из Оклахомы забрал свой фотоаппарат. «Хотите, я сфотографирую вас вместе с леди?» «Почему нет? Это ведь типичный туристический прием». Отдав свой фотоаппарат, Трейс обнял Джиллиан за талию. Она мгновенно напряглась. «Улыбайся, милая». В этот момент ему показалось, что она еле слышно послала его ко всем чертям. Когда они направились вниз, Трейс старался двигаться так, чтобы сумка Джиллиан находилась между ними. Посмотрев вниз с вершины пирамиды, он заметил, что трое мужчин подошли к подножию, а затем разделились. «Иди рядом со мной». Джиллиан стиснула зубы и повиновалась, хотя в этот момент она больше всего на свете желала держаться от него как можно дальше. Наверное, всему виной слишком яркое солнце, которое сделало ее такой мягкотелой и легкомысленной, решила она. И, конечно, это не имело никакого отношения к настоящему чувству. «Это солнечный удар», — убеждала себя Джиллиан. Свою роль определенно сыграло магическое воздействие на нее этого древнего места, и теперь Джиллиан нашла вполне правдоподобное объяснение тому, почему она едва его не поцеловала. И почему так хотела это сделать? Сейчас не лучшее время для мечтаний. Обняв ее за плечи, Трейс крепко прижал ее к себе и увлек подарку в монастырский двор. Если бы у него был выбор, Трейс предпочел бы встретиться с их преследователями один на один. «Похоже, тебе нравится искусная работа каменщиков». Джиллиан проглотила подступивший к горлу комок страха. «Резные арки и фасады — основной признак классической архитектуры майя. Их постройки легко отличить по безупречно вытесанному камню». «Отлично», — пробормотал Трейс. Он заметил, как один из мужчин проскользнул во дворик. «Пока один», — подумал Трейс. «Значит, они, как он и надеялся, разошлись в разные стороны и ищут ее». Обернувшись, он прижал ее к колонне. Его руки скользнули вниз по ее телу. «Что ты?» «Я делаю тебе непристойное предложение», — мягко произнес он, наклонившись к ее уху. «Понимаешь?» «Да». Это был сигнал к действию, но она вдруг почувствовала, что не в силах пошевелиться по причинам, о которых она не желала думать. Его тело, такое твердое и горячее, создавало иллюзию безопасности. «Очень непристойное предложение, Джиллиан», — повторил Трейс. «Я представил нас с тобой обнаженными в большой ванне со взбитыми сливками». «Зря ты считаешь это непристойным. Ты просто жалок». Но она смогла выдохнуть с облегчением. «Ты мерзкая скотина». И, откинувшись назад, Джиллиан в сердцах отвесила ему увесистую пощечину гораздо сильнее, чем стоило. Она оттолкнула его и принялась приглаживать волосы. «Если я согласилась прокатиться с тобой к развалинам, это не означает, что я намерена провести с тобой ночь, играя в твои отвратительные игры». Прищурившись, Трейс провел рукой по щеке. «А у нее тяжелая рука. Но это они обсудят чуть позже. Прекрасно, милая. Надеюсь, ты найдешь дорогу обратно в Мериду. Я не собираюсь тратить свое драгоценное время на какую-то худосочную дамочку, абсолютно лишенную воображения». И, резко развернувшись, он направился прочь. Трейс торопливо прошел мимо мужчины, который стоял неподалеку, притворяясь, что увлеченно разглядывает арку. Джиллиан едва сдержалась, чтобы не закричать вслед Трейсу. Он спрашивал, есть ли у нее мужество, и теперь она вынуждена признать, что его оказалось не так уж и много. Она беспомощно обхватила себя трясущимися руками. Дальнейшие события развивались стремительно.